Пленников загнали в небольшую камеру рядом с кухней. Старший из воинов Лорадо стоял у входа. Увидев своего лорда, он с торжеством заявил, потрясая пачкой рисунков. «Все здесь, мой господин, и еще 16». «Наши потери?» – спросил Лорадо, заметив, что головы многих узников были окровавлены, а одежда изрезана клинками. «Пара сломанных костей, когда рухнул обвал. Этих?» – солдат кивнул на пленных. «Мы взяли прямо в спальных мешках. А там он показал в сторону главного зала. Тебя, мой лорд, ждет еще один, хочет что-то сообщить. В котле есть свежий кла», — добавил он, протягивая руку к очагу, где пылал огонь. «Они жили вполне сносно». Асгинар с Лорадом подошли к плите, и один из воинов подскочил, чтобы подать им кружки с дымящимся напитком. Затем они направились в зал, чтобы взглянуть на ожидавшего там человека. Когда лорды вошли, он вскочил, улыбаясь очевидным облегчением, потом лицо его помрачнело. «Они ускользнули?» «Вопросы буду задавать я», — резко сказал Лорад. «Конечно, лорд Лорад». Пленник повернулся и вежливо склонил голову перед Асгинаром. «Лорд Асгинар, мое уважение». Затем он стал молча ждать. «Кто ты?» – спросил Лорадо после долгой паузы, во время которой пленник не проявлял ни тревоги, ни замешательства. «Меня зовут Пишар. Мастер Абинтон просил помочь с этим делом». Он кивнул в сторону кухни и той комнаты, куда загнали бандитов. «Я разбрасывал свои рисунки, где мог». «Так что с Теллой удрала?» «О, у нее глаза даже на затылке». «Ты Пишар?» – спросил лемоский лорд, потянув Лорадо за рукав. «Имя Анамо что-нибудь говорит тебе?» «Конечно». Лицо художника озарило счастливой улыбкой. «Вторая дочь лорда Винсента. Я рисовал ее портрет». «О, сколько оборотов прошло с тех пор!» «Должно быть, она выросла и вышла замуж. Так что сейчас надо рисовать уже ее детей». «Это Пишар, все в порядке», — уверил Лорадо Асгинар. Усевшись за стол, он заметил, что Пишар не бездельничал в ожидании. Перед ним лежало несколько новых рисунков. «Единственный способ передать вам сведения», — художник кивнул на свои наброски. «По крайней мере, мои занятия не вызывали возражений». «Леди Телла, она больше не принадлежит к благородному роду», — резко сказал Лорад. «Несомненно», — с некоторым раздражением подтвердил Пишар. «Она любила называть себя повелительницей бездомных, и она действительно была ею». Он снова махнул рукой в сторону кухни. «К тому же она обладала дьявольской хитростью, так что мне приходилось быть еще хитрее». «Так что же, она убежала?» Пишар вопросительно посмотрел на Асгинара. Лемоский лорд кивнул. «Мы полагаем, что ей удалось ускользнуть. Но снаружи тоже немало глаз. Посмотрим». «Я слышал грохот обвала. Наверное, кому-то удалось выскочить наружу. Герон или Райдис. Они занимали комнаты справа. Мои люди говорят, что взяли всех, кроме троих. Теллы, бывшего всадника и человека с жестоким лицом. Должно быть Дашек. Телла куда-то послала его. Значит, Райдис попался. Ну, тогда лавину спустил Герон или сама Телла. Скорее всего, она». За то время, пока драконы откапывали холд, Пишар обнаружил, что Райдиса нет среди пленных. И за это же время Джейд ухитрился открыть тайную дверь. «Да, мы явно недооценили Теллу», — жесткой улыбкой произнес Асгинар, поворачиваясь к Талгарскому лорду. «Похоже, нас одурачили». Он махнул в сторону узкой щели в конце тоннеля и, не в силах сдержать раздражение, добавил. «Твои карты слегка устарели, Лорад». Его друг выругался сквозь зубы. «Может, садники не всплоховали?» Джейд скарабкался по крутой лестнице и вышел на поверхность значительно выше холда. Склон скалы, понижавшийся к обрыву, покрывали царапины. «Тут были навалены камни!» – закричал он, махая рукой наблюдавшим снизу лордом. «Командир бенденского крыла выслал патрули, они не уйдут далеко». Лорад, прислонившись к стене, сокрушенно покачал головой. «Она укроется в снегу, драконы ничего не заметят». «Пишар прав, она дьявольски хитра. Пошлем сообщение во все холды, чтобы высматривали троих беглецов», — сказал Асгинар. «Мы нашли и блокировали почти все ее склады в окрестных пещерах. Их ждет долгий переход по морозу, прежде чем удастся обнаружить какое-то пристанище. Он посмотрел на удрученного Лорада. «Если Сайфер, Лоуди и Карман не будут зевать, мы схватим их через 10 дней». Они направились в главный зал Холда, где люди из Талгарского и Лемовского отрядов уже составляли опись наиболее ценного имущества. У очага стоял Флар, похлопывая по бедру тяжелыми меховыми перчатками. «Я нашел зерно из Холда Кадрос», — сказал он, завидев приближавшихся лордов. «У них тут прекрасные конюшни, полно корма для скакунов и припасов. Думаю, питались они не хуже, чем в Биндене». Взгляд вождя Вейра скользнул по лицам Асгинара и Лорада. «Ну, что будем делать с пленными?» «Решать Лораду, Холд на его земле», — сказал Асгинар и вдруг улыбнулся. «Я бы сделал так. Оставил их здесь, снабдив необходимыми припасами для зимовки. Посмотрим, кто выживет к весне». Флар нашел это решение забавным. Со стороны солдат, паковавших ткани, ценную посуду и оружие, раздались мешки. Наконец и на лице Лорада появилась слабая улыбка. «Пожалуй, я оставлю здесь своего управляющего с парой крепких ребят», — сказал он. «Телла действительно привела Холд в порядок. Жаль его бросать». «Превосходно! Тогда займемся делом». Асгинар хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание своих людей. «Ну, что там в ваших списках? Я не хочу задерживать всадник. Надо вывести все грузы побыстрее». «На некоторых товарах еще стоят печати владельцев, мой лорд», — сказал Сваки. «Хорошо, это избавит нас от многих проблем. Сваки, проследи, чтобы эти вещи были отправлены в первую очередь. А я пойду проверю кладовые. Сколько тут человек? 40? Ладно, оставлю запасов для 40 человек на 3 месяца. Потом мы вернемся и поглядим, что у них получилось». «Ну а что касается Теллы...» Предводитель Биндена поднял глаза к потолку. «О, Флар, помоги нам отыскать эту ведьму!»